насчет места только путают. Кто говорит, у городской дороги это было, где сперва малахиты-то нашли, кто у Григорьевского рудника, где зорко замерз. Другие опять сказывают, что у Карасьей горы, близко от того места, где маслечко нашли. Одним словом, путанка, крепконько, видно, ту западенку травой затянула. А об Устеньке что сказать? Ее, как Петровки прошли, замуж отдали. Приказчик вовсе и думать не стал, кого ей мужья. Сразу папу сказал, виноватее такого-то у меня нет. Совсем от рук парень отбился. Кабы не хороший камнерез был, давно бы его под красную шапку поставил. И указал попу на того чернявого парня, которого с двух-то сторон за яшку хлестали. Попу не все едино, с кого деньги сорвать. Обвенчал, как указано, да Устенька и не супротивничала. Веселенько замуж выходила, и потом, слышно, не каялась. До старости не покинула девичьей своей привычки. Где по заводу песня завелась, так и знай, непременно тут Устья Соловьишна. С мужиком-то своим они складненько жили, камнерез он у ней был, и ребята по этому же делу пошли. Нынешний сиротский малахитчик Железка из этой же семьи. Устинья-то он не то внучком, не то правнучком приходится. Кто вот слыхал про Соловьишну дозорка, те и думают, что этот Железка про травяную западенку знает. Спрашивают у него, скажи, дескать, в котором месте? Только железка, железка и есть. Немного из него соку добудешь. Подпоить, сколько раз пробовали, тоже не выходит. Железка-то сказывают, поить, как песок поливать. Сами упарятся, ноги врозь, язык на губу, а железка сухим сухохонек, да еще посмеивается. Не сказать ли вам, друзья, по басенку про травяную западенку? В каком месте ее искать? С которой стороны отворять, чтоб баром не видать? Вот он какой, Устинин-то внучек. Да и как его винить, коли у него дело такое? Ведь только обмолвись, сейчас на том месте рудник разведут. А где камень на поделку брать? Железка, значит, и укрепился. Ищите сами. Ну, найти непросто. Барским-то щегорям тут, видно, кто-то и с умом пособил следок запутать. С умом и разбирать надо. А по всему, видать, есть она, травяная эта западенка. Берут из нее люди по малости? Берут. Вот кому из вас случится по тем местам у земляного богатства ходить, вы это и посмекаете. А на мой глаз, ровно ниточки-то больше Карасьей горе клонят. У этой горы до Карасьего озера и поглядеть бы. А? Как по-вашему?